Джон Кольер в первую очередь мастер рассказа. Подобно своему предшественнику, Саки или Гектору Хью Монро, а также своему последователю Роальду Далю, ему блестяще удавались короткие истории с неожиданными концовками. Часть произведений Кольера со всеми на то основаниями относится к жанру ужасов. Рассказ «Вечерняя примула» был отобран для антологии лучших хоррор-рассказов 20 века, где он представлял 1940 год. Джон Кольер. «Вечерняя примула». 21 марта. Мое решение принято. Сегодня я покидаю этот обывательский и конформистский мир, который ненавидят поэты. Я ухожу, оставляю дом, сбегаю. Я только что претворил в жизнь мой план. Я свободен. Свободен, как мотылек, пляшущий в лучах солнца. Свободен, как домоседливая мушка, в один прекрасный день улетевшая на роскошный океанский лайнер и опустившаяся в первом классе. Свободен, как стихи, которые я слагаю. Отныне я буду питаться бесплатно, записывать свои поэмы на бумаге, которую не придется покупать, стану носить тапочки, подбитые нежным мехом, за которые не буду платить, и которые будут мягко скользить по полу. Сегодня утром я не имел ни цента в кармане. Сейчас я здесь, и у меня ощущение, что я ступаю по бархату. Вы, конечно же, горите желанием узнать, где находится такое убежище. Вам бы хотелось организовать сюда поездку, разграбить это место, прислать вашу законную семью и, может быть, приехать самому. Однако этот дневник попадет в ваши руки только после моей смерти. В этом я почти уверен. Я в универсальном магазине «Брассей», такой же счастливый, как мышь посреди огромного сыра, и мир никогда больше не узнает обо мне. Теперь я буду жить с радостью, с упоением, полностью скрытый громадным штабелем ковров, в хорошо защищенном уголке, который я наметил обложить пуховиками, свитерами из ангорской шерсти и грудами подушек. Я устроюсь очень удобно. Я проник в святилище в конце дня и вскоре услышал удаляющиеся шаги последних покупателей. Начиная с этого момента, единственной моей заботой будет избегать ночного сторожа. Поэты умеют избегать проблем. Я уже провел первую разведку. Я отважился проникнуть на цыпочках в пищебумажный отдел и бесшумным бегом вернулся в свое укрытие, унося предметы первейшей нужды поэта. Сейчас я размещу их и отправлюсь за другими необходимыми товарами — пищей, вином, подушками для моего дивана и элегантной домашней курткой. Это место действует на меня возбуждающе, я смогу здесь писать. Следующий день. На рассвете. Готов поспорить, что никто в мире не был так поражен, как я в эту ночь. Это невероятно! И все же я в это верю. Насколько интереснее жизнь, когда она принимает такой оборот. Я выбрался от себя, как и решил, ползком, и нашел весь магазин купающимся одновременно в свете и тени. Центральная часть была полуосвещена, в то время как круговые галереи пребывали в темноте. Винтовые лестницы и пешеходные мостки приняли сверхъестественный вид. Шелка и бархат отбрасывали призрачный отсвет. Сотни манекенов, едва одетых, жеманились и протягивали руки. Кольца, броши и браслеты сверкали в сумерках холодными отблесками. Но не было ни души, хотя нет, был ночной сторож, я забыл о нем. Когда я пересек пустое пространство на антресолях и скрылся на балконе, где были развешаны великолепные шали, мне показалось, что я слышу размеренный шум, который мог быть и ударами моего собственного сердца. Внезапно я понял, что шум идет снаружи. Это был звук шагов, совсем близких. Быстрый, как молния, я схватил переливающуюся мантилью, завернулся в нее и замер с вытянутой рукой, словно Кармен, окаменевшая в презрительном жесте. Уловка удалась. Он прошел рядом со мной, потряхивая цепочкой и насвистывая песенку. «Ступай обратно в мир людей», — прошептал я, осмеливаясь беззвучно рассмеяться. Но смех застыл на моих губах. Мужество оставило меня. Новый страх завладел мною. Я боялся сделать шаг. Я боялся посмотреть вокруг себя. Я чувствовал, что нахожусь под наблюдением чего-то, чей взгляд пронзает меня насквозь. Страх, испытываемый мной, был совершенно отличен от того, который внушил ночной сторож. Инстинкт заставлял меня повернуться, но тело отказывалось. Я пребывал неподвижно, застыв, глядя прямо перед собой. Мои глаза пытались раскрыть то, во что мой разум не хотел верить. В конце концов, я понял, что происходит на самом деле. Мой взгляд был погружен в другой человеческий взгляд, в большие светящиеся зрачки. Я уже видел такие глаза у ночных созданий, неожиданно возникающих в свете искусственной луны зоопарка. Существо, которому принадлежал этот взгляд, находилось в 4 метрах от меня. Сторож прошел между нами и ближе к нему, чем ко мне. Тем не менее, он его не заметил. И я, хотя и смотрел на него в течение многих минут, я тоже его не увидел. Он полулежал на низком помосте, возле которого на полу, усыпанном рыжими листьями, элегантные девушки из воска демонстрировали среди вспененной ткани спортивные одежды в клетку. Складки юбки одной из этих диан скрывали ее ухо, плечо и правый бок. Сам он был одет в костюмы шотландского твида последнего покроя, рубашку с зелено-розово-серыми полосками, обут в замшевые туфли. Он был так же бледен, как какое-нибудь создание, которое можно встретить в подземелье. Кисти его рук свисали подобно рыбьим плавникам или кускам прозрачной ткани. Он заговорил. Голос его не был голосом, это было сипение, модулируемое языком. «Неплохо для начинающего». Я понял, что он делает мне комплимент, немного посмеиваясь над моим любительским камуфляжем. Я пролепетал: «Простите, я не знал, что кто-то еще живет здесь». Говоря, я заметил, что подражаю его туманной манере произносить слова. «О да, мы живем здесь. Это восхитительно». «Мы?» «Да, мы все. Посмотрите». Мы были около балюстрады первой галереи. Широким жестом он указал на центр магазина. Я посмотрел. Я ничего не увидел. Я ничего не услышал, за исключением мерных шагов ночного сторожа, удаляющегося в сторону подвала. «Вы не видите?» «Знакомо ли вам ощущение, возникающее у человека, бросившего взгляд в сумерки вивария? Видны булыжники, несколько листьев и ничего больше. Затем внезапно один камень вздыхает. Это жаба. Сухой сучок шевелится. Это хамелеон. Узел развязывается. Это змея. Листья начинают жить». То же самое было в магазине. Я смотрел — пусто. Я посмотрел еще, из-за огромных уродливых часов появилась старая дама. Обнаружились 3 увядающие инженю, невероятно худые, которые манерничали у входа в парфюмерный отдел. Их волосы были блеклыми и тонкими, как осенние паутинки. Таким же хрупким и бесцветным выглядел мужчина, похожий на полковника южан, который, рассматривая меня, поглаживал усы, напоминающие креветочные усики. Одетая в кретон женщина, вероятно, страстно увлекающаяся литературой, вышла из-за портьеры драпировок. Они толклись вокруг меня, посвистывая, порхая, как кисейные вуали на ветру. Глаза их были распахнутыми и блестящими. Я заметил, что радужные оболочки не имеют цвета. «У него совершенно неопытный вид». «Это сыщик. Позовите черных людей». «Я не сыщик, я поэт. Я отказался от мира». «Это поэт. Он пришел к нам. Его обнаружил мистер Роскоу». «Он нами восхищается». «Нужно познакомить его с миссис Вандерпант». Меня подвели к миссис Вандерпант. Я понял, что она знатная дама магазина. Она была почти совсем прозрачна. «Итак, мистер Шнель, вы поэт. Вы обретете здесь вдохновение. Я, что называется, самая давняя обитательница этого магазина. Было 3 объединения и 1 полная реконструкция, и тем не менее они не смогли от меня избавиться». «Дорогая миссис Вандерпант, расскажите, как вас чуть было не купили, приняв за мать Уистлера». «Это произошло перед войной. В то время я выглядела более крепкой. Но скассы сразу заметили, что картина не обрамлена, и когда за мной пришли, она исчезла. Их смех походил на стрекотание призрачного оркестра кузнечиков. «Где Элла? Где мой бульон?» «Она вам его сейчас принесет, миссис Вандерпант. Подождите несколько мгновений». «Элла — забавное маленькое создание. Это наш найденыш, мистер Шнель. Она не такая, как мы». «Это правда, миссис Вандерпант?» «Боже мой, боже мой!» «Несколько лет я прожила здесь одна. Я укрылась в этом магазине в 1880 году. Я была совсем юной и, судя по тому, что люди говорили, очень красивой. К несчастью, мой бедный папа потерял все свое состояние. Магазин Брассей в ту пору был очень престижным в Нью-Йорке, особенно для молодой девушки, мистер Шнель. Мне казалось ужасным, что я не смогу больше приходить сюда за покупками. И тогда я решила устроиться здесь всерьез. Я была сильно раздосадована, когда после краха 1907 года каждый, в свою очередь, начали прибывать другие. Но это были дорогой судья, полковник, миссис Бильби. Я поприветствовал. Меня стали представлять другим. Миссис Бильби пишет пьесы, и она принадлежит древнему роду из Филадельфии. Здесь исключительно благородные люди, мистер Шнель. Я чрезвычайно польщен, миссис Вандерпант. Все наши молодые люди, естественно, прибыли в 1929 году. Их бедные отцы выбросились из небоскребов. Я рассыпался в свисте и поклонах. Представления длились долго. Кто бы мог подумать, что в магазине Брассей обосновалось столько много народа. А вот, наконец, и Элла с моим бульоном. И тут я заметил, что молодые девушки не так уж и молоды, несмотря на улыбки, жеманство и платье инженю. Элли не было еще и 18 лет. И хотя одета она была всего лишь в кусок ткани, подобранный на прилавке, у нее был вид цветка между кладбищенских надгробий или русалки среди водорослей. «Иди же сюда, маленькая дурочка!» «Миссис Вандерпант ждет!» Цвет ее лица не имел той меловой белизны, что и у остальных. Он был жемчужным. «Элла! Единственная жемчужина в этом заброшенном фантастическом подземелье! Маленькая русалка, окруженная, сдавленная, удушенная смертоносными щупальцами! Сегодня я не могу более писать об этом». 28 марта. Итак, я быстро привык к этому новому миру и светотени, к странным людям, окружавшим меня. Постепенно я постигаю сложные законы тишины и маскировки, которые управляют прогулками и собраниями этого ночного племени. Как ненавидели они все сторожа, чье существование угрожало порядкам вечного фестиваля праздности. Какое грубое и отвратительное создание! Он распространяет вокруг себя зловоние солнца! В действительности же это был молодой человек, не без индивидуальности. Он выглядел слишком молодо для ночного сторожа. Я думаю, он пошел на это из-за ранения на войне. Но они хотели разорвать его на кусочки. Со мной они вели себя очень любезно. Они были счастливы, что к ним пришел поселиться поэт. Я же любил их не столь сильно. Кровь застывала у меня в жилах, когда я видел, как старые дамы ловко карабкались по балюстрадам, перебираясь с этажа на этаж. Или же это объяснялось неучтивостью их обращения с Эллой? Вечерами мы играли в бридж, но сегодня будет представление пьесы «Миссис Бильби» «Любовь в мире теней». Поверите ли вы мне? На это представление полным составом прибудет другая колония из магазина «Уэйн и Мэкер». По всей вероятности, во всех универсальных магазинах обитают люди. Этот визит расценивается как большая честь, поскольку все эти создания — величайшие снобы. С ужасом они говорят о банде люмпенов, оставивших изысканное заведение на Мэдисон-авеню и перебравшихся в одну из бакалейных лавок, где они пожирают специи. И с огромным волнением рассказывают историю человека, укрывавшегося у Альтмана, который воспылал такой страстью куртки из шотландки, что внезапно вырос перед покупателем, приобретшим ее, и вырвал куртку из его рук. Кажется, поселение у Альтмана, боясь облавы, было вынуждено покинуть это элегантное место и переехать в какой-то дешевый универсальный магазин. Но мне пора собираться на представление пьесы. 14 апреля. Мне выдался случай поговорить с Эллой. Я пока еще не осмеливался сделать это. Здесь все время такое ощущение, что за тобой следят пустые глаза. Но прошлой ночью, во время спектакля, на меня напала икота. Мне предложили удалиться в подвал, туда, где расположены мусорные ящики. В это место ночной сторож никогда не заходит. Там, в темноте, населенной крысами, я услышал приглушенные рыдания. — Что такое? Кто там? Элла? Что огорчило вас, малышка? Почему вы плачете? — Они не разрешили мне смотреть пьесу. — И всего лишь позвольте мне вас утешить. — Я так несчастна. Она поведала мне свою короткую трагическую историю. Что вы думаете? Когда она была совсем маленькой, ей было 6 лет, она потерялась и заснула за прилавком, пока ее мать примеряла шляпку. Когда она проснулась, весь магазин уже погрузился в темноту. Я плакала, и они собрались вокруг меня, чтобы увести. «Если позволить ей уйти, она все расскажет», — говорили они. Кто-то добавил, «приведите черных людей». «Пусть она останется здесь», — сказала, наконец, миссис Вандерпант. «Она будет моей маленькой служанкой, о которой я давно мечтала». «Кто они, эти черные люди, Элла? Когда пришел я, они тоже о них говорили». «Вы не знаете? О, это ужасно! Ужасно!» «Объясните мне, Элла, я хочу разделить ваши печали». Она дрожала. «Вы знаете служителей погребения, тех, что появляются в доме, когда умирают люди?» «Да, Элла». «И вот в похоронных бюро у Джимбелла, к примеру, или Блубингдейла живут так же, как и здесь». «Но чем они могут жить в похоронном бюро?» «Об этом я ничего не знаю. Туда посылают умерших для бальзамирования. О, это омерзительные существа. Даже здешние их очень боятся. Но когда кто-нибудь умирает, или сюда забирается какой-нибудь несчастный грабитель, тогда...» «Тогда продолжайте». «Тогда вызывают черных людей». «Божественная доброта». «Да, в этом случае появляются черные люди. Можно сказать, порождение тьмы. Один раз я их видела. Это было ужасно». «Что они делали?» «Они вошли и взяли умершего или несчастного грабителя. При себе у них имелся воск и различные инструменты, а после них на столе остался лежать манекен. В таких случаях наши надевают на него платье или купальный халат и смешивают с другими восковыми фигурами. И потом нельзя узнать, что произошло». «А они, эти манекены, не тяжелее, чем настоящие? Можно было бы отличить?» «Нет, не тяжелее остальных. Думаю, очень многие люди исчезли таким образом». «О, Боже! И они хотели сделать это с вами, когда вы были маленькой?» «Да, и спасла меня миссис Вандерпант, сказав, что я буду ее служанкой». «Я не люблю этих людей, Элла». «Я тоже. Мне так хотелось бы увидеть птицу». «Почему же вы не пойдете к вольеру?» «Это совсем другое. Я хочу увидеть птицу, сидящую на ветке, покрытой листьями». «Элла, нам нужно встречаться почаще. Приходите сюда, чтобы поболтать. Я буду вам рассказывать о птицах, ветках и листьях». 1 мая. Уже несколько ночей подряд магазин охвачен лихорадкой. Шепотом говорят о большом собрании, которое будет иметь место у Блубингдейла. Итак, сегодняшняя ночь — великая ночь. Вы согласны? Мы отправляемся ровно в 2 часа. Роскоу был назначен, или сам себя назначил, моим то ли гидом, то ли телохранителем. «Роскоу, я же желторотый, я боюсь улиц». «Глупости, бояться нечего. Мы покинем магазин тайком в 2 или 3 часа. Подождем на тротуаре, пока не подойдет такси, в которое мы и сядем. Вы никогда в прежнее время не выходили ночью из дома? Если да, то вы нас, несомненно, встречали». «Бог мой, конечно, и я часто спрашивал себя, откуда вы появляетесь. А вы выходили из магазина Брасой. Но, Роско, у меня горит лоб, мне трудно дышать, я боюсь подхватить насморк». «Тогда вам лучше остаться. Вся наша встреча будет испорчена, если случится злосчастное чихание». Я рассчитывал на их неукоснительный и строгий этикет, основанный большей частью на боязни быть обнаруженными, и оказался прав. Вскоре все они исчезли, словно листья, унесенные ветром. Я немедленно переоделся во фланелевые брюки, элегантную спортивную рубашку, обул парусиновые туфли, последние новинки. нашел тихое местечко подальше от нескромных взглядов ночного сторожа. Там, в протянутой руке одного манекена, пристроил прекрасный папоротник, взятый в цветочном киоске. Его можно было принять за свежий весенний кустик. Ковер по цвету напоминал песок на берегу озера. Белая, как снег, скатерть, пирог украшен вишней. Осталось только представить озеро и найти Эллу. — Бог мой, Чарльз, что это значит? — Я поэт, Элла. А когда поэт встречает такую девушку, как вы, он тут же думает о загородном пикнике. Видите это дерево? Назовем его «Наше дерево». Вот озеро, самое прелестное озеро, какое только можно вообразить. Вот трава, а вон цветы, а также птицы, Элла. Вы мне говорили, что любите птиц. О, Чарльз, вы чересчур любезны. У меня ощущение, что я слышу, как они поют. А вот наш завтрак. Но прежде ступайте на скалу посмотреть, что там есть. Я услышал, как она вскрикнула от радости, увидев летнее платье, которое я приготовил для нее. Когда она вернулась, весна улыбалась ей, а озеро блестело ярче. «Элла, давайте завтракать. Давайте развлекаться, давайте купаться. Я стараюсь представить вас в одном из этих новых купальных костюмов». «Чарльз, лучше сядем и поговорим». Мы сели и принялись болтать. Время проходило как сон. Мы могли бы сидеть так часами, забыв обо всем, если бы не паук. «Что вы делаете, Чарльз?» «Ничего, милая, просто по вашему колену бежит гадкий паучок. Совершенно воображаемый, конечно, но этот вид самый опасный. Я пытаюсь поймать его». «Нет, Чарльз, не надо этого. Уже поздно, ужасно поздно. Они вернутся с минуты на минуту. Мне нужно идти к себе». Я проводил ее в подвал, где она жила в отделе хозяйственных товаров, и пожелал спокойного дня. Она подставила мне щеку для поцелуя. Это потрясло меня. 10 мая. «Элла, я вас люблю». Я сказал ей так, совсем просто. Мы встречались множество раз. В течение дня я грезил о ней. Я даже не вел мой дневник. Что касается стихов, то об этом не было и речи. «Элла, я вас люблю. Пойдемте в салон для новобрачных. Не принимайте этот испуганный вид, милая. Если вы захотите, мы уйдем отсюда немедленно. Мы отправимся жить в маленький ресторанчик Центрального парка. Там тысячи птиц». Я прошу вас, не говорите об этом». «Но я люблю вас всем сердцем». «Не надо». «Наоборот, думаю, что надо. Я не могу удержаться от этого. Но, Элла, не любите ли вы кого-нибудь другого?» Она всплакнула. «Да, Чарльз». «Вы любите другого, Элла? Одного из них? Я полагал, что они все вас пугают. Это, вероятно, Роско. Он единственный, у кого еще сохранился человеческий облик. Мы говорим с ним об искусстве, литературе, вообще о жизни. Это он похитил ваше сердце?» «Нет, Чарльз, нет. Он такой же, как и другие. И я их всех ненавижу. У меня от них мурашки по коже». «Кто же тогда?» «Это он». «Кто он?» «Ночной сторож». «Невозможно». «Возможно. От него пахнет солнцем». «О, Элла, вы разбили мое сердце». «Я бы хотела, чтобы вы все же остались моим другом». «Я останусь им. Я буду вашим братом. Как вы в него влюбились?» «О, Чарльз, это было чудесно. Я думала о птицах и забыла об осторожности. Но не говорите ничего им, Чарльз, они меня накажут». «Нет, я ничего не скажу, продолжайте». «Я была неосторожной и не заметила, как он зашел за прилавок. Мне некуда было бежать. На мне было голубое платье, а вокруг стояли лишь манекены в нижнем белье». «Умоляю вас, продолжайте». «Мне ничего не оставалось. Я скинула платье и замерла неподвижно». «Понимаю». «Он остановился передо мной, Чарльз. Он посмотрел на меня и погладил по щеке». «Он ничего не заметил?» «Нет, моя щека была холодной. Но, Чарльз, он заговорил. Он сказал: ну, душенька, хотелось бы, чтобы девочки с 8-й авеню походили на вас. Чарльз, ведь это же восхитительный комплимент, не правда ли?» «Лично я бы скорее сказал с Парковой авеню». «О, Чарльз, Не становитесь таким же, как здешние ужасные люди. Иногда мне кажется, что вы начинаете на них походить. Название улицы не имеет значения. В любом случае, это восхитительный комплимент». «Да, но мое сердце разбито. И на что вы можете надеяться? Этот человек принадлежит другому миру». «Действительно, Чарльз, он принадлежит миру 8-й авеню. Именно туда я и собираюсь отправиться. Чарльз, вы в самом деле мой друг?» «Я ваш брат, но сердце мое разбито». «Послушайте, я останусь стоять здесь еще раз, так, чтобы он опять меня заметил». «А потом?» «Может, он снова мне что-нибудь скажет». «Дорогая моя Элла, вы себя мучаете. Вам станет еще хуже». «Нет, Чарльз, потому что теперь я ему отвечу, и он возьмет меня с собой». «Элла, я не вынесу этого». «Тсс, кто-то идет. Я увижу птиц. Настоящих птиц, Чарльз, и цветы, которые растут на земле. Это они. Вам нужно уходить». 13 мая. В течение этих трех дней я выносил пытку. Сегодня вечером я сломался. Ко мне пришел Роску, он смотрел на меня некоторое время, он положил мне руку на плечо, он сказал: «У вас неважный вид, старина. Почему бы вам не сходить к Уэйнемейкеру покататься на лыжах?» Его заботливость обязывала меня ответить искренне: «Это гораздо серьезнее, Роску. Я погибаю. Я не могу есть, я не могу спать, я не могу писать, дружище, я даже не могу писать». «Что происходит? Вы соскучились по дневному свету?» «Роску, это любовь». «Надеюсь, Чарльз не к продавщице или к покупательнице?» «Это абсолютно запрещено». «Нет, Роску, не то, но также безнадежно». «Дорогой друг, я не могу вас видеть в таком состоянии. Я хочу помочь вам. Позвольте мне разделить ваши печали». И тогда я рассказал ему всю эту историю. Она разразилась как гром. Я доверился ему. Думаю, я не имел намерения предать Эллу, сорвать ее побег, задержать здесь до тех пор, пока ее сердце не обратится ко мне. А если это и было моим намерением, то, клянусь, бессознательным. Как бы там ни было, но я рассказал ему все, все. Он выглядел сочувствующим, но я заметил в его сочувствии легкую сдержанность. «Вы сохраните тайну исповеди, Роску. Это останется между нами?» «Я буду нем, как могила, старина». И он, должно быть, отправился прямо к миссис Вандерпант. Сегодня вечером атмосфера изменилась. Люди мечутся тут и там, улыбаясь нервно, зловеще, садистской восторженностью. Когда я пытаюсь с ними заговорить, они отвечают уклончиво, дергаются и исчезают. Бал в городских одеждах отменен. Я не могу найти Эллу. Я собираюсь выйти скрытно. Я отправляюсь искать ее. Позднее. Небо праведное! Это случилось! Доведенный до отчаяния, я забрался в кабинет директора, застекленное окно которого возвышалось над всем магазином. Я следил до полуночи. Затем заметил маленькую группу, тянущуюся процессией, как муравьи, несущие свою добычу. Они несли Эллу, они уносили ее в отдел хирургических инструментов. У них были и еще какие-то предметы. Когда я возвращался, меня обогнала порхающая лепечущая орда. Направляясь к своим укрытиям, они оглядывались испуганно и в то же время восхищенно. Я тоже спрятался. Как описать эти мрачные, бесчеловечные существа, скользнувшие мимо меня молчаливо, как тени? Что я могу сделать? Только одно. Я иду искать ночного сторожа. Я расскажу ему. Вместе мы найдем ее. А если мы будем побеждены... Что ж, я оставлю этот дневник на прилавке. Завтра, если мы будем живы, я смогу его забрать. Если нет, смотрите на витрины. Ищите трех новых манекенов. Двух мужчин, один из которых чувствительного вида, и девушку. У нее голубые, как барвинок, глаза, а верхняя губа немного вздернута. Ищите нас. Выгоните их, выкурите, заставьте их исчезнуть. Отомстите за нас».